Глава 20. В лаборатории тихо. Лишь размеренно гудят насосы, выкачивая из тела гликена красную кровь и заполняя его кровью высших. Молли смотрит, как эта жидкость струится внутри прозрачных трубок. «Любишь его?» – спрашивает Кауфман. «Люблю кого?» «Этого». Он кивает головой в сторону гликена. «Иначе для чего весь этот цирк с Вознесением? Думаешь, он останется с тобой? Вспомни себя. Разве ты осталась со мной?» «Я делаю это ради Молли». «Той сучки, которую показывала мне в журнале?» «Брось, я вижу тебя насквозь». «Правда?» Молли смотрит в его грязно-зеленые глаза. «И что же ты видишь?» «Вижу суку, которая устала жить». Кауфман мрачнеет. «Впрочем, как и я. Все это Вознесение. Знаешь, иногда мне кажется, что нужно было отказаться от этого, а не уговаривать тебя стать такой же бессмертной». «Ты так думаешь?» «А ты?» Молли вздрагивает, чувствуя, как он обнимает ее. «Скажи, думала ли ты хоть раз, что между нами могло быть все иначе?» «Я не знаю». Молли напрягается. «Помнишь, как это было?» Руки Кауфмана гладят ее спину, опускаются по бедрам. «Неужели тебе никогда не хотелось повторить?» «Нет». Она закрывает глаза. «Уза», шепчет Кауфман. Молли слышит, как пищит Зумер. Кауфман отпускает ее. Гликен лежит на столе, открыв глаза, и смотрит в потолок. «Надеюсь, он не разочарует тебя, как ты разочаровала меня», говорит Кауфман. Он подходит к гликену, берет за руку. «Как ты?» «Не знаю». Гликен вздрагивает. «Такое чувство, что я стал на несколько жизней умнее». «Не сопротивляйся знаниям». Молли видит, как Кауфман гладит пальцы гликена. «О чем думает Кауфман? Что представляет? Ее? Как эти пальцы ласкают ее тело? Но почему? Разве все это не потеряло для него смысл?» «Уза!» – зовет он. Вкладывает в ее ладонь руку гликена. «Расскажи ему, что нужно делать». «Рассказать?» «Ну, ты же через это проходила». «Ну, я уже не помню». «Помнишь», – он улыбается. «Сделай это ради себя». Молли смотрит, как он уходит. «Что мне делать, Куза?» – спрашивает гликен. «Ничего». Молли устало вздыхает. «Но мне кажется, что я схожу с ума». «Думай о Молли». «О Молли?» «О девушке, за которой ты отправишься». «Почему о ней?» «Почему?» Молли вспоминает старую библиотеку. «Потому что она живет на планете Идмон, недалеко от склонов Тмона, в самом прекрасном городе под названием Арах. Потому что у нее самые чудесные скульптуры, которые только можно создать. Потому что в выставочном зале есть библиотека и старый диван. Потому что там ты встретишься с ней». Выберешь самую старую книгу и уничтожишь ее, как пережиток прошлого. Попросишь Молли закрыть дверь. Скажешь, что устал от женских прелестей. Она умная девочка и все поймет. Ты расстегнешь брюки и закроешь глаза. Доверишь ей свои желания. Доверишь, потому что она сможет удовлетворить их. Стать тем, кем ты хочешь, чтобы она стала. Не женщина и не мужчина. Без слов и прикосновений. Без смущений и обещаний. Без всего, от чего ты устал. Только рот. Бестелесый, бесполый рот, который ласкает тебя, оставляя наедине с самим собой». Глава 21. «Какого черта ты там делала?» – спрашивает Кауфман. Молли молчит. «Ты что, действительно помешалась на этой сучке с Эдмона?» Он хватает ее за руку, разворачивает к себе лицом. «Ты же знаешь правила!» «Правила?» Молли морщится от боли, которую причиняют ей пальцы Кауфмана. «Ты должна была провести его, показать ему новый смысл». «Смысл?» Молли чувствует легкое головокружение. Боли утоляющие перестают действовать, и боль от ноги растекается по телу, подчиняет его. «Я просто хотела, чтобы он привез мне Молли». «Хотела?» Кауфман встряхивает ее за плечи. «Хотела Молли?» «Пусти меня», просит Молли, чувствуя, как пелена застилает глаза. «Дура чертова!» Кауфман бьет ее по лицу. Пощечина звенит в ушах, но Молли не чувствует этого. Ноги подгибаются, она падает. «Отвези меня домой», – просит она Кауфмана. Видит его взволнованное лицо, пытается обнять, чувствует, как он поднимает ее на руки, несет куда-то. Ялик беззвучно взмывает в небо. «Домой», – шепчет Молли. Сон подчиняет ее. Или беспамятство. Где-то далеко гудит голос доктора Кезарда. «Домой», – просит его Молли. Чувствует его руки, стонет, борясь с тошнотой. Кто-то поворачивает ее на бок. Рвотные массы наполняют рот. В сознание проникает далекий голос Кауфмана. «Мне нужна Молли!» – пытается кричать она, но слышит слабый, булькающий хрип. «Молли!» Тьма заполняет сознание. Кровь стучит в ушах. Кровь высших, которая не принадлежит ей. «Молли!» Она открывает глаза. Видит сиделку возле кровати. Видит, как ночь сменяется днем. «Пусть Гликен привезет Молли!» Говорит она, пытаясь взять сиделку за руку. Слышит какие-то бессвязные обещания. Снова засыпает. «Гликен! Молли! Вы должны отдыхать!» Говорит сиделка. Инъекция отправляет в мир снов. Силы возвращаются. Молли чувствует это и пытается сопротивляться сновидениям. Сновидениям Молли. Молли в теле Кузы. В теле, которое она ненавидит. «Я люблю тебя», — говорит Хак. Она идет к нему по цветочному полю. Взбивает ногами сочные бутоны. Падает в его объятия. Целует его. Отдается ему под голубым небом. Вдыхает ароматы цветов. Слушает пение птиц. Бежит к реке, скинув одежду. Чувствует, как теплая вода обволакивает тело. Проникает в нее, заполняет. «Я люблю тебя». Хак целует Молли, прижимает ладонь к ее огромному животу, пытаясь почувствовать, как пинается ребенок. Его ребенок. «Прости, что так все вышло», — шепчет Хак. «Ничего», — улыбается Молли. «Я просто хотел быть как все». «Я знаю». Молли ни в чем не обвиняет его. «Не высшим». «Я знаю». Молли благодарна ему, что он есть. Глава 22. Доктор Кезард входит в палату, смотрит на Молли, видит ее улыбку. «Хороший сон?» «Не знаю». Она пытается сесть в кровати. «Мне снилось, что я беременна». «А у вас были дети?» «Нет». Молли смотрит на свое тело. Вспоминает Кузу. Вспоминает скульптуру беременной женщины. «Высшие не могут иметь детей», — говорит она, заставляя себя не ненавидеть свое новое тело. «А до того, как вы стали высшей?» «И до того не было». Молли не знает, правда это или нет в отношении Кузы, но знает, что это правда в отношении Молли. «Нога не болит?» — спешит сменить тему разговора доктор Кезард. Молли смотрит на гладкую кожу. От полученных в аварии ран не осталось даже шрамов. Молли закрывает глаза, делает глубокий вдох. Никаких больше истерик. Никаких доказательств, что она Молли. Сколько дней они продержали ее в забытье? Неважно. Если она не перестанет говорить о том, что не Куза, они вообще никогда не отпустят ее отсюда. «Вам нехорошо?» – вкрадчиво спрашивает доктор Кезард. «Уже нет». Молли заставляет себя улыбнуться. «Правда, все предыдущие дни как в тумане. Простите, вы не могли бы напомнить мне свое имя?» «Доктор Кезард», он пристально вглядывается ей в глаза. «А вы помните, как вас зовут?» «Конечно». Молли кажется, что она выглядит слишком беспечной. «Я Куза Изабелл Джури». Она снова улыбается. «Я высшая, доктор Кезард. И, боюсь, провела слишком много времени в этом незапланированном отпуске». «Вы так думаете?» «Я в этом уверена». Молли смотрит на свою ногу. «Или же вы не смогли справиться со своими обязанностями, и есть какие-то последствия?» «Нет», — он качает головой. «С вашим телом все в порядке». Он пытливо молчит, поджав губы. «Могу я спросить?» «Конечно». «Кто такая Молли Эш Кэрол?» «Кэрол?» Молли напрягается. «Это девушка с планеты Эдмон. Девушка, у которой большое будущее». «Будущее?» Доктор Кезард нахмуривает лоб. «Она художник и скульптор», Улыбается Молли. «Свежая кровь. Вы же знаете, как сложно найти в наше время настоящие таланты. Особенно в области искусства». Она пытается подражать хозяйке своего нового тела. «Надеюсь, вы не слишком долго держали меня здесь, и я все еще смогу увлечь эту девушку, уговорить остаться у нас». «Надеюсь, что недолго», – вымученно улыбается доктор Кезарт. Молли награждает его снисходительным взглядом. «Обещаю, что отмечу вашу работу на совете», – заверяет она, протягивает ему руку и просит помочь ей подняться с кровати. Глава 23. В квартире Кузы тихо и пахнет ладаном. Десятки комнат, которыми никто никогда не пользуется. Десятки картин, которые годятся лишь для того, чтобы их выбросить. Тяжелые шторы скрывают начинающиеся от пола окна. Молли открывает их, смотрит на раскинувшийся внизу город. Ветер трезвит, успокаивает. Молли ходит по комнатам, заставляет себя не спешить. Не искать встречи с Гликеном, не выдавать себя. Она открывает очередную дверь. Мастерская кажется неприлично огромной. Гипс, камень, холсты в мольбертах. Молли проходит в центр мастерской. Останавливается возле незаконченной картины. Обнаженная Грейс лежит на диване. Лежит на холсте. Молли смотрит на диван, сохранивший на себе отпечаток тела Грейс. Куза рисовала все как есть. Даже грязь на полу была запечатлена на холсте. Молли смотрит на окно за диваном. Большое, задернутое шторами. Она открывает его. Возвращается к мольберту. Куза любила Грейс. Этими чувствами, кажется, пропитан весь рисунок. И Грейс на холсте. Сложно подделать те чувства, с которыми она отдавалась этой картине. Молли смотрит на засохшие кисти. Это тело, это жизнь, это картина. Все это принадлежит Кузе. Но все это может помочь скоротать время. Дождаться Гликена... Дождаться Молли. Она идет по мастерской, ищет незаконченные скульптуры, ищет возможность убить время, вспоминает бар в одной из комнат, выбирает бутылку самого крепкого вина, пьет, чувствуя запах пота от своего чужого тела, ищет ванную, набирает воду, сбрасывает одежду и наливает себе еще один бокал вина. Алкоголь пьянит. Полная грудь поднимается над водной гладью. Молли вспоминает свой сон, трогает чужой живот, вспоминает Хака, улыбается и начинает ласкать себя. Нет, не себя. Это чужое тело. Новые ощущения заполняют сознание. Молли заставляет себя думать о Хаке, вспоминать его, наслаждаться его близостью, вдыхать его запах, чувствовать его. Молли разочарованно вздыхает и наливает себе еще вина. Это тело не хочет Хака. Это тело хочет Грейс. Хочет того, чего не хочет сознание. Сознание Молли в теле Кузы. Нет. Она залпом допивает вино. Наливает еще. Снова выпивает. Она не будет сопротивляться этим желаниям. И не будет идти у них на поводу. Она отбросит эти условности. Вернется в мастерскую и позволит работе поглотить себя. Подчинить себя. Заставить забыть Хака. Она будет работать и ждать. Ждать, когда вернется Гликен. Молли роняет на пол пустую бутылку и закрывает глаза. Погружается в воду, представляя себе ребенком, которого она же должна была родить. Родить в своем сне. Далеком сне, о котором она забудет. Легкие болят, заставляют сделать вдох. Голова гудит. Молли слышит, как пульсирует кровь. Ее голубая кровь. Она заставляет себя подняться. Жадно хватает ртом воздух. Выбирается из ванной и, не вытираясь, идет в спальню. Блуждает среди десятков комнат. Открывает двери, за которыми есть все, кроме кровати. «Ну где же ты?» Бормочет она, переставляя подкашивающиеся ноги. Голова кружится, но тошноты нет. «Это хорошо», успевает подумать Молли, падая на пол. Поднимает голову и видит за открывшейся дверью кровать. Большую, черную, с резными спинками и множеством подушек. Она ползет к ней, зная, что подняться уже не сможет. Взбирается, путаясь в одеяле. Закрывает глаза и пытается ни о чем не думать. Пусть будут только сны. Глава 24. Двери. Одна из дверей. Та, что расположена в мастерской, но которую Молли замечает лишь на пятый день работы. Дверь в патио. Во внутренний дворик с неуклюжей карликовой пальмой в центре и цитрусовыми вкатках вдоль стен. Молли находит ее случайно. Дверь в этот заброшенный искусственный рай. Разбирает обломки камней, гипсовых статуй, отодвигает полотно в человеческий рост. Видит за треногами дверную ручку и пытается пробраться к ней, ожидая найти подсобку или еще одну ненужную комнату, о которой Куза давно забыла. Но вместо этого Молли находит патио. Патио, где никто не был уже как минимум несколько лет. Домашние цветы погибли, уступив место долгоживущим растениям. Плоды цитрусовых догнивают на полу. Дренаж работает, но местами видны небольшие лужи. Шезлонги сложены и стоят у стен. На столе под пальмой покрытая плесенью коробка. Молли открывает ее. Сотни рисунков, выполненных карандашом, половина из которых безвозвратно уничтожена сыростью. Крохотные статуи прячутся в траве. Почему Куза решила забросить это место? Молли подвигает к столу шезлонг и перекладывает найденные рисунки. Контуры, образы, размытые силуэты. Она останавливается. Смотрит на сохранившееся лицо Кауфмана. Нет, не Кауфмана. Кого-то другого. Коротко постриженного, худого, влюбленного. Человека, у которого нет времени для меланхолии и усталых слов. Человека, который никогда не согласится быть высшим. Неужели Кауфман когда-то был таким? А Куза? Молли спешно перекладывает листы, пытаясь отыскать хозяйку своего тела. Высокая, стройная, в длинной юбке и широком свитере. Она смотрит на Молли своими черными глазами с пожелтевшего листа бумаги. Еще. Куза и Кауфман. Вместе. Они обнимают друг друга. Целуют друг друга. Лежат в постели и смотрят друг другу в глаза. Что это? Фантазия Кузы? Безумие? Искусство? Молли морщится, вглядывается в созданные карандашом знакомые контуры лаборатории. Насосы вынесены на первый план. Они закачивают в тело Кузы темную жидкость, которая должна быть голубой, если бы не черно-белый рисунок. И Кауфман. Он стоит рядом с Кузой и держит ее за руку. Следующий рисунок – слезы. Крупные слезы из темных глаз. Следующий – Кауфман. Все еще влюбленный, но уже начинающий полнеть. Следующий – Куза. Она рисует себя беременной. Стоит у окна и поддерживает руками большой живот. У окна, в котором отражается лицо Кауфмана. Молли перекладывает эти рисунки, и время словно оживает у нее перед глазами. Оно переливается старыми листами, искрится неровными линиями. И статуя. Та самая статуя, которую Молли видела у Кауфмана. Статуя беременной женщины без лица. Теперь Молли видит, как она рождается на рисунках. На рисунках Кузы, которая рисует себя. Рисует свои надежды, свои мечты. Она стоит у окна, поддерживая живот, а отраженное на стеклянной глади лицо Кауфмана искривляется, утрачивает былое очарование. Любовь умирает. Умирает в нем вместе с его красотой. И его лицо становится тем лицом, которое Молли уже знает. И Куза. Чем меньше прежних черт остается в лице Кауфмана, тем отчаяннее она пытается подчеркнуть свою беременность. Одежда становится более дерзкой и открытой. Сначала обнажается живот, затем заполненная молоком грудь. Все призвано подчеркнуть скорое появление ребенка на свет. Таковы ее мечты. Таковы ее надежды. Но мечты умирают вместе с умирающим лицом Кауфмана. Остаются только надежды, которые отражаются на холстах нагромождением жирных мазков. Куза забирает у рисунков свое лицо. Становится безликой. Плачет без слез. Кричит без звуков. Но надежды обречены остаться надеждами. И следом за лицом Куза отбирает у рисунков свою женственность. Лишает форм гениталии, оставляя темное пятно. И женщина у окна уже не Куза. Это ее дикий, отчаянный крик в холеное, улыбающееся лицо Кауфмана. Любовь становится ненавистью. Надежды – безумием. И Куза бежит от них. прячется в своей безликости и бесполости. Она больше не хочет быть Кузой. Той Кузой, которую так долго рисовала на этих страницах. И лицо Кауфмана растворяется на стеклянной глади окна. Перестает существовать. Они больше не хотят надеяться. Не хотят любить. Не хотят вспоминать. Они – безликие, бесполые существа, обреченные на вечность. Глава 25. Купидон приходит каждые 2 дня в обед. Купидон, которого присылает Кауфман. Его собственность. Его способ сбежать от воспоминаний. Молли смотрит на мальчика, предлагает ему войти. «Не бойся», — она берет его за руку и отводит в патио. «Хочу показать тебе кое-что». Молли чувствует, как он дрожит. «Не бойся», — смеется она. «Обещаю, что не причиню тебе зла». «Зла?» Он смотрит на ее грудь. Может быть, просто стоит, потупив взгляд? Маленький, затравленный зверек, верный своему хозяину. «Сядь!» Молли подвигает к столу под пальмой еще один шезлонг. Достает коробку с рисунками Кузы, показывает их Купидону. «Нравится?» – спрашивает, выкладывая на стол рисунок молодого Кауфмана. Он смотрит на нее и качает головой. «А по-моему, очень даже ничего». Молли осторожно перекладывает листы, не желая нарушать их последовательность. «Вот еще один. Разве тебе не нравится?» «Нет». «Почему? Он отвратителен». «Отвратителен?» Молли смотрит то на Купидона, то на рисунок, пытаясь понять, что раздражает ее сильнее. Лицо, которого больше нет. Или мальчик, который не хочет, чтобы оно появилось вновь. «Убирайся!» – кричит на него Молли. Купидон вздрагивает. Скакивает на ноги и пятится к выходу. Молли возвращается в мастерскую. Работает, ожидая, когда пройдут еще 2 дня. Открывает дверь и снова отводит Купидона в патио. Показывает ему листы с изображением Кузы, где они с Кауфманом вместе. Обнимают друг друга, целуют. «Они любили друг друга», — говорит она мальчику. Он напрягается, заставляя себя не кривиться от отвращения. «Твой хозяин любил эту женщину, а она любила его». Молли показывает рисунки беременной Кузы. «Видишь, о чем они мечтали?» Она раскладывает рисунки в хронологическом порядке один на другой. Видит, как оживляется Купидон, замечая изменения в лице Кауфмана. Оттаивает, даже улыбается. «Вот это уже отвратительно», — говорит Молли. Он вздрагивает. «И вот это!» Молли нервно выкладывает на стол рисунки. «Ты понимаешь?» Она нависает над Купидоном. Он завороженно смотрит на рисунок, где изображена безликая фигура Кузы с мужскими гениталиями между ног. «Тебе она нравится?» «Да». Купидон протягивает руку, касается пальцами рисунка. «Проваливай!» – сдается Молли. «Уходи!» Она толкает его в спину, подгоняя к выходу. Запирается в мастерской и не выходит, давая посыльному указание оставлять еду у входа. Ощущение времени пропадает, тонет в работе и мыслях, которые Молли настырно гонит из своей чужой головы. Она бродит по ненужным комнатам, подливая себе вино в бокал. От многообразия картин и скульптур уже начинает тошнить. Хочется выбросить их все, разбить, сжечь. Молли закрывает глаза и на ощупь возвращается в мастерскую. Тишина успокаивает. Запах краски и гипса позволяет отвлечься. Она не создает ничего нового. Не работает над чем-то определенным. Она лишь заканчивает то, что начала Куза. Заканчивает так, как это хочется ей. Как это видит она. «Постой!» – кричит Купидону. Смотрит на него. Пытается вспомнить, когда видела его в последний раз. Пытается вспомнить, когда вообще видела людей. «Пообедай со мной». «Что?» «Просто посиди за одним столом». Молли велит ему отнести продукты во внутренний дворик. Идет на кухню. Открывает 2 бутылки вина. Сидит за столом и приказывает Купидону пить вместе с ней. Его бледные щеки краснеют. Голубые глаза то и дело скашиваются к рисунку, который Молли оставила на столе. Рисунку Кузы с беременной женщиной. Купидон смотрит на мужские гениталии между ее ног. Снова и снова. «И еще», — говорит Молли. Он вздрагивает, но не отказывается. Боится отказывать. «Ты когда-нибудь трогал женщин?» – спрашивает Молли. Купидон качает головой, фальшиво скрывая отвращение. «Но тебе нравится этот рисунок?» Он кивает. «На самом деле все совсем не так». Молли подходит к нему, берет за руку. «На самом деле все намного лучше». Она сжимает его подбородок, заставляет посмотреть ей в глаза. «Потрогай меня». Он напрягается. Молли сжимает коленями его руку. «Выше». Она раздвигает ноги. Купидон дрожит, поднимаясь по внутренней поверхности женских бедер. «Выше!» Молли старается не повышать голос, не пугать его. «Нравится?» Он отрицательно качает головой. «А твоему хозяину нравилось?» Молли обнажает грудь. Сжимает пальцами большие соски. «Возьми их в рот». Она ждет. «Я сказала, возьми!» Купидон подчиняется. Обхватывает губами и начинает сосать. Молли улыбается. «Теперь вставай». Она берет со стола открытую бутылку и толкает свободной рукой Купидона в спину. «В спальню». Он вяло сопротивляется, но не отказывает. «Теперь снимай штаны и ложись на кровать». «Не надо», – шепчет он. «Снимай, педераст малолетний!» – орет на него Молли. Допивает оставшееся в бутылке вино и, пошатываясь, пытается раздеться. «Вот так это должно быть, понимаешь? Вот так!» Она забирается на кровать. «Давай, поднимай свой чертов член!» Орет на Купидона. Ждет. Садится на него и не останавливается до тех пор, пока оргазм не начинает сотрясать его тело. «Теперь одевайся», — говорит Молли. Он поднимается с кровати, натягивает брюки. «И не забудь рассказать о том, что случилось своему хозяину. Пусть вспомнит, каким он был когда-то и от чего отказался». «Проще умереть». Купидон вытирает со щек слезы. «Проще умереть». Глава 26. Гликен. Он приходит в один из множества однообразных дней, подменяя Купидона. Стоит в дверях и смотрит на Молли, протягивая пакеты с едой. «А где Купидон?» – спрашивает она. «Купидон?» «Мальчик Кауфмана». «Хочешь, чтобы я позвал его?» «Нет». Молли берет пакеты, идет на кухню. «Налить тебе выпить?» «Пожалуй, нет». Гликен стоит за ее спиной, пытаясь начать разговор. «Ты привез ее?» – спрашивает, не оборачиваясь, Молли. Наливает в бокал вино, но не пьет. Стоит, вспоминая рисунки Кузы и недавний сон о беременности. «А Хак?» «Хак с ней». Гликен вздрагивает. «Все было так, как я сказала?» «Да». «И тебе понравилось?» Молли не слышит ответа. Оборачивается. «Тебе понравилось?» «Да». «Вот видишь». Молли улыбается. Вспоминает, как это было с ней. «Хочешь еще?» Гликен кивает. «Придется подождать». Молли не без удовольствия отмечает тень разочарования на его лице. «Устроишь мне сначала с ней встречу?» «Все еще считаешь, что это твое тело?» спрашивает Гликен, сдерживая вздох. «А должна?» Она вглядывается в его темные глаза. «Ты что-то заметил?» «Что я должен был заметить?» «Ну, не знаю». Молли заставляет себя улыбаться. «Ты ведь теперь высший, такой же, как и я». Она берет его за руку и ведет в мастерскую. «Что скажешь?» – спрашивает Молли, показывая законченные работы. «Рад, что с тобой все в порядке», – говорит Гликен. Молли кивает. Понимание, что собственное тело где-то рядом, где-то в этом городе, вызывает волнение. «Расскажи мне о ней». «А Кэрол?» «Да». «Она милая». «Милая?» «И умная». «А Хак?» Молли улыбается, видя, как Гликен пожимает плечами. «Он ни о чем не догадывается?» «Нет». Голос Гликена предательски вздрагивает. «Почему ты спрашиваешь?» Он пытливо начинает вглядываться ей в глаза. «Не признаваться», — говорит себе Молли. «Ни в чем не признаваться. Не хочу, чтобы он встал на пути искусства». Говорит она первое, что приходит в голову. «Знаешь, как это бывает с молодыми парами? Таланты тонут в семейных обязательствах». «Это правда?» «Конечно». Молли притворно изображает отвращение. «Или же ты подумал, что я хочу завести себе любовника?» «Нет». Гликен смущенно опускает голову. «Конечно же нет». «Кэрол». Молли встречается с ней в художественной галерее. Смотрит на нее. Выжидает. Ищет причины, чтобы прикоснуться к ней. «Посмотри», — Она берет ее под руку и подводит к одной из своих картин. Вглядывается в ее глаза. «Ты – это я», – хочет сказать Молли. «А я – это ты». Хрупкое тело кажется до боли родным. Голубые глаза, соломенные волосы, небольшая грудь, мягкий голос. Молли слышит его. «Отдай мне это тело!» Она сжимает руку Кэрол. «Отдай мне мою жизнь!» Молли заставляет себя улыбнуться. «Почему ничего не происходит?» Думает она. «Что я должна сделать еще, чтобы все вернулось на свои места?» «Не бойся!» Молли убирает с лица Кэрол прядь соломенных волос. Своих волос. Со своего лица. Чувствует, как напрягается Кэрол. Чувствует на своей спине пристальный взгляд Гликена. Но не может не прикасаться к этому родному лицу. Говорить. Говорить хоть что-то. Но голова отказывается работать. Молли отчаянно хватается за мимолетные образы. Грейс. Она будет говорить о Грейс. Говорить, потому что о ней говорила бы Куза. Молли поворачивается к Гликену. Спрашивает Кэрол, рассказывал ли он ей о Грейс. «Нет. Тогда я сама расскажу тебе о ней». Молли заглядывает в голубые глаза, которые когда-то принадлежали ей. «Ты ведь не против?» «Я?» Кэрол пытается не смотреть на нее. «Или не Кэрол?» Внезапная догадка заставляет Молли вздрогнуть. «А что, если это Куза? Разве она не мечтала о ребенке? Разве не готова была заплатить любую цену за свою мечту?» «Наедине?» – спрашивает Кэрол. «А тебя это смущает?» Молли надеется, ищет ответы. «Не знаю», – голос звучит как-то неестественно робко. «Наверное, нет». «Значит, договорились?» Молли проводит большим пальцем по губам Кэрол. По своим губам, которые должны принадлежать только ей. «Умная девочка. Умная и талантливая. Никогда не растрачивайте качества. Никогда». Глава 27. Полночь. Молли открывает дверь. На пороге стоит Купидон. Голова опущена, взгляд устремлен себе под ноги. «Чего тебе?» – спрашивает Молли. Мысли путаются от выпитого вина. Голова кружится. Купидон молчит. «Тебя послал Кауфман? Скажи ему, чтобы шел к черту!» «Нет». «Что нет?» «Я сам пришел». Голос его охрип от волнения. «Принес еду?» Молли смотрит на пустой бокал в своих руках. Пытается вспомнить, где оставила бутылку, но вместо этого вспоминает спальню и Купидона. «Понравилось трогать меня?» – спрашивает она мальчика. Он кивает. Бледные щеки заливает румянец. Молли икает. «Понравилось трогать это тело?» Она закрывает глаза. Знает ли Куза, что сейчас происходит? Видит ли? Чувствует ли? Или же ей плевать? Молли недовольно хмыкает. Что если Куза довольна тем, что происходит? Лежит сейчас с Хаком и наслаждается близостью. Наслаждается воскресшими мечтами и надеждами. Видит ее глазами, слышит ее ушами. Нет. Молли смотрит на свои руки. На свои чужие руки. Может, у нее и нет грандиозных надежд, но ее тело должно принадлежать ей. И никакая логика не сможет переубедить в этом. Это ее жизнь, которую у нее забрали. Пусть даже взамен ей дали то, чего она и хотела. Неважно. Она не хочет эти черные волосы. Не хочет эти темные глаза. Не хочет высокий рост, длинные ноги и большую грудь. Даже бессмертие. На кой черт ей нужна голубая кровь, если она не помнит, как получила ее? Ей нужны прежние цели. Нужны прежние надежды и мечты. Молли тяжело вздыхает и открывает глаза. Смотрит на томящегося на пороге Купидона. Вспоминает рисунки Кузы. Вспоминает жизнь Кузы, которая теперь уже не кажется ей такой чужой и непонятной. Нет, она не будет ненавидеть ее и уничтожать ее тело. Не будет, потому что Куза, может быть, также хочет вернуться. Также мечтает получить назад свое тело. Может быть, она также боится признаться в том, кто она, и поэтому вынуждена притворяться, изучать новую жизнь, привыкать к новому телу. Молли не может побороть внезапный озноб. А что, если Куза так же ненавидит свое новое тело, как она ненавидит ее тело? Что, если ей так же наплевать на него? Молли жадно хватает ртом воздух. Этого не может быть. Гликен бы сказал. Обязательно сказал. Да Куза может и не знать, что случилось. Ее вообще, может, уже не существует. Молли невольно представляет, что в мире появились две Молли Эшкерл. Голова идет кругом. Купидон делает шаг вперед, пытаясь удержать ее. Обнимает, прижимается к груди и шепчет что-то о любви. Молли смотрит на него, смутно вспоминая, как он здесь оказался. «Я люблю тебя», — шепчет Купидон. «Нет, ты не любишь меня». «Я хочу тебя». «Нет, не хочешь». «Хочу. Хочу касаться тебя. Хочу чувствовать тебя. Хочу быть в тебе». «Глупый», — смеется Молли. «Ты хочешь не меня. Ты хочешь любую женщину, которая позволит тебе прикасаться к себе». Она сжимает ладонями его лицо. «Сделай мне одолжение. Пойди домой, найди себе девочку и никогда больше не возвращайся сюда». «Но...» «У тебя впереди еще целая жизнь». Молли отталкивает его от себя. «Долгая, долгая жизнь». «И уже закрыты двери. Твоя собственная жизнь». Глава 28. Сны. Ничего конкретного. Только лица. Отец, Хак, Гликен, Кауфман, Грейс. Молли пытается отыскать среди них свое собственное лицо. Но его нет. Молли поднимает руку. Пустота. Крик вырывается из несуществующего рта тишиной. Кто она теперь в этой череде масок и притворства, в этом безумии желанного города? Дорин. Как она могла забыть о нем? Он идет по мосту, по другой стороне, а между ними проносятся редкие ялики. «Стой!» — кричит Молли, не надеясь, что он услышит, но он слышит. Всегда слышит. Ее Дорин. Девушка, которая держит его под руку, награждает его вопросительным взглядом. Обижается, возмущается. Девушка, которую Молли не знает. Девушка, которая не имеет никакого значения. «Ты изменилась!» — кричит Дорин. Молли смотрит на свои смуглые руки. Он узнал ее в этом чертовом чужом теле. «Мог бы сделать это и раньше!» — кричит она. Злость и обида застилают сознание, но они пройдут, как только она прикоснется к нему. Как и всегда. Даже в этом теле. Нужно лишь перейти широкую дорогу. «Ненавижу тебя!» — кричит Молли. Ялики проносятся так близко, что она чувствует жар их двигателей. Девушка Дорина уходит. «Отлично!» — думает Молли. «Меньше ненужных слов. Меньше необязательных объяснений». Она делает еще один шаг. Ялик врезается в нее. Она слышит удар, чувствует боль. Голова раскалывается. Бам, бам, бам. Молли открывает глаза. Она уснула на кухне. Кто-то стучит в дверь. Чертыхаясь, она поднимается на ноги. Черные волосы спутались. Шея затекла. Похмелья нет, но голова раскалывается. И еще этот настойчивый стук в дверь. Бам, бам, бам. «Да иду я!» Молли спотыкается, путается в подоле длинного платья. Если это снова Купидон, то она убьет его. Задушит своими собственными чужими руками. Руками Кузы, в квартире Кузы, но с ненавистью Молли. Бам! Бам! Бам! «Черт!» Молли резко распахивает дверь. Тупо смотрит на свое собственное тело. Вглядывается в свои собственные голубые глаза. «Что это? Еще один сон?» «Мы договорились встретиться», — говорит Кэрол. «Встретиться?» Молли пытается отыскать взглядом часы. «Черт!» — она поворачивается и идет в ванную. «Ты проходи», — говорит она Кэрол. «Подожди немного. Мне нужно привести себя в порядок». Отражение смотрит на нее опухшим лицом Кузы. Молли включает воду, умывается. Кажется, что она еще пьяна. Или же это волнение? Она и Кэрол. Она и она. Вдвоем, наедине. И что теперь? Сознание видит свое тело, но не может получить его назад. Что она должна сделать? Или что должна сделать Кэрол? Что они должны сделать? Молли снимает грязное платье. Включает душ. Теплая вода ласкает тело. Чужое тело. Тело, которое она обещала оберегать и хранить. Молли вытирает мокрые волосы, шлепает по холодному полу босыми ногами, позволяя Кэрол разглядеть свое обнаженное тело. Если Куза в Кэрол, то, может быть, она захочет вернуть эту прелесть. Может быть, они должны вместе захотеть этого, иначе ничего не выйдет. Куза, еще пару минут. Молли открывает шкаф, ищет самое белое платье. Оно подчеркивает ее черные волосы и смуглую кожу. Смотрится в зеркало, спрашивает себя, какого черта все это делает? Ну, конечно, она должна понравиться Кэрол. Она должна понравиться Кузе. Это тело должно быть настолько желанным, чтобы его бывшая хозяйка не смогла устоять и вернулась в него, отдав то, что ей не принадлежит. «Нравится?» – спрашивает Молли, вглядываясь в голубые глаза. «Нравится что?» – спрашивает Кэрол. «Мое тело». «Наверное». Девочка улыбается. «Черт, как же Молли нравится эта улыбка!» «Сделай так еще раз». «Как?» «Улыбнись». Молли видит, как бледные щеки заливает румянец. Ее бледные щеки, которые она когда-то ненавидела из-за их бледности, но сейчас любит больше всего на свете. «У меня еще и никогда этого не было», – смущается Кэрол. «Не было чего?» «С женщиной». Она пожимает плечами. «Ну?» Молли вздрагивает. «Что это? Кто это? Куза или нет? А если Куза, тогда почему она говорит это?» «Не помнит? Не хочет помнить? Но что же тогда делать?» «Тебя это смущает?» – спрашивает Молли. «Не знаю». Кэрол снова пожимает плечами. «Гликен сказал, что от вас зависит мое будущее». «Будущее?» – Молли пытается собрать разбежавшиеся мысли. «Ну, не только от меня». Она не может себе отказать прикоснуться к своему телу, взять его под руку. «Давай я тебе кое-что покажу», – предлагает Молли. Кэрол молчит. Или Куза, которая не хочет ничего вспоминать. Молли ведет ее в мастерскую. «Нравится?» – спрашивает, показывая картины и скульптуры. Следит за реакцией, пытается различить чувства собственника. «Где же ты, Куза?» – молит она беззвучно. «Где твоя гордость? Я закончила твои работы, украла твои старания. Почему ты молчишь?» «Не знаю», – говорит Кэрол. «Не бойся», – Молли невольно гладит ее руку. «Просто будь собой, я все пойму». «Собой?» – Кэрол глуповато улыбается. «Неужели я выглядела так же нелепо?» – думает Молли. «По-моему, неплохо», – осторожно говорит Кэрол. «Неплохо?» Молли все еще пытается увидеть в этом родном лице черты Кузы. «Думаешь, ты могла бы сделать лучше?» «Не знаю». «Забудь о том, что сказал Гликен», – начинает терять терпение Молли. «Твоя судьба зависит только от тебя самой». «Но не здесь». «Здесь? Ты хочешь остаться здесь?» «Да». «И думаешь, что это зависит от меня?» «В каком-то роде». «Гликен – идиот!» – Молли пытается не кричать. «Что он наговорил тебе про меня?» «Ничего. Не ври. Правда, ничего». Кэрол сжимается, оглядывается по сторонам, словно напуганный зверек, который ищет угол, в который можно забиться. «Не бойся», – пытается успокоить ее Молли дрогнувшим голосом. «Ты ни в чем не виновата». «Не виновата?» «Нет». Она гладит ее волосы, гладит свои волосы, которые когда-то принадлежали ей. «Даже в библиотеке». Молли чувствует, как вздрагивает это родное тело. «Видишь, я знаю о тебе все, но это ничего не меняет». «Совсем?» «Совсем». Молли обнимает ее, прижимает к себе. «Что же это? Как же это?» Молли гладит ее прямую спину, свою спину. Сжимает худые плечи, свои плечи. Кэрол закрывает глаза. Эти родные, голубые глаза. «Неужели это не Куза?» Думает Молли. «Ты правда хочешь остаться в Авалоне?» «Да». «И стать высшей?» «Да». Губы Кэрол дрожат. Глаза все еще закрыты. Рот открыт для поцелуя. «Что за игра?» Думает Молли. «Или я поступила бы так же?» «Гликен рассказывал тебе о том, кто такой Кауфман?» «Кауфман?» «Да». Молли отчаянно ищет следы тревоги. «Куза не может так хорошо притворяться». Она вспоминает ее рисунки, мечты. Или Кауфман – это не главное. Главным было желание забеременеть, родить. «Пойдем». Молли ведет Кэрол во внутренний дворик. Демонстрирует рисунки Кузы. «Если от кого-то и зависят твои мечты, — говорит она, показывая черно-белое лицо Кауфмана на старых листах. «Тут только от него». «От него?» — Карл вглядывается в молодое лицо. «Нравится?» — вкрадчиво спрашивает ее Молли. «Немного». «Он изменился». Молли осторожно выкладывает рисунки, продолжая наблюдать за реакцией Карл. Обращает ее внимание на изменения в лице на стеклянной глади окна, возле которого стоит безликая женщина. «Что-то не так?» «Что? Эти рисунки, ты так смотришь на них?» «Ничего», — Карл пытливо поджимает губы. «Просто... просто...» Молли боится даже дышать. «Это ведь ты нарисовала?» «Да. И эта женщина... это тоже я. Я так и подумала. Правда?» Молли в ярости сжимает руки. «Это ты! Ты! Ты!» — кричит она в своей голове. «Ты, а не я! Слышишь?» «Я тоже иногда этого боюсь», — говорит Кэрол, не замечая ее гнева. «Боишься чего?» «Забеременеть». Она снова глуповато улыбается. «Нелепая дура! Кого она хочет обмануть?» «Мне кажется, это уничтожит все, во что я верю». «Во что ты веришь?» Молли снова смотрит на рисунки Кузы. «Все, что я делала. Вся моя жизнь». Кэрол оборачивается. Смотрит на Молли голубыми глазами. «У тебя нет вина?» «Что?» «Красного вина». Она смущенно опускает голову. «Раз уж ты знаешь о том, что было в библиотеке, то, думаю, не осудишь и за это». Глава 29. Чертовое любовное гнездышко Кауфмана. Молли приводит сюда Кэрол, все еще надеясь разглядеть за этими родными голубыми глазами сознание Кузы. «Если ты кому-то и должна здесь нравиться, то это он», — говорит Молли. Они сидят на мягком диване и ждут. Розовые подушки пахнут фимиамом. На столе в плоских чашках лежат виноград и персики. Тяжелые голубые шторы скрывают окно. Пара гладкошерстных кошек нежится на клетчатых пуфиках. «Он гомосексуалист?» – спрашивает Кэрол. «Смутил розовый цвет?» – вкрадчиво спрашивает Молли. «Кошки. Что? Если мужчина может позволить себе собаку, то он заводит собаку». Кэрол тяжело вздыхает. «А кошек обычно заводят женщины и гомосексуалисты». «Так у тебя были кошки?» «У меня был Хак». Она заставляет себя улыбнуться. Смотрит на старые часы, висящие на стене. «Кауфман всегда опаздывает?» «Не знаю». Молли вспоминает рисунки. Вспоминает Купидона. Вспоминает все, что может помочь. Но в голове пустота. «Он не всегда был гомосексуалистом», — говорит она. «Не всегда?» «Когда-то он был влюблен в женщину». Молли вглядывается в голубые глаза Кэрол. «Ничего. Никаких намеков на воспоминания». «В Кузу». «Кузу?» Кэрол хмурится. «Ты хочешь сказать... в меня?» Слово дается с трудом. «И ты... и мне не всегда нравились женщины». Тишина и напряжение начинают действовать на нервы. Кэрол смотрит на кошек, смотрит на окно, смотрит на часы, смотрит на что угодно, кроме Молли. А Молли... Молли смотрит на ее лицо, на волосы, на ее тело. Вспоминает все, замечает все, кроме того, что вокруг. Что, если сегодня она сможет вернуть себе свою жизнь? Предвкушение вызывает дрожь, которая подчиняет себе тело. Это чужое тело. «Я сберегла его», — хочет сказать Молли Кузе. «Сберегла его для тебя». Она пытается улыбнуться, но губы дрожат. Она не отступится. Нет. Если Куза не хочет вспоминать, она заставит ее это сделать, чтобы забрать то, что принадлежит ей. «По-моему, здесь холодно», — говорит Кэрол. «По-моему, ты просто напряжена». Молли прикасается к ней дрожащей рукой. «По-моему, мы обе напряжены». Кэрол кивает. «Сейчас бы вина. Или сигарету». Молли улыбается, улыбается самой себе. Улыбается этому родному лицу. Сегодня она вернет его. Сегодня она заставит Кузу стать собой. «Ты должна расслабиться». «Легко сказать. Ты должна понравиться Кауфману». «Я попытаюсь». «Не надо пытаться. Просто сделай это и все». Молли ругает себя за несдержанность. Так она только все испортит. Так она ничего не добьется. Ей нужно успокоиться самой и заставить успокоиться Кэрол. «Возьми». Она протягивает ей пачку сигарет. Одно из тех, что каждый раз приносил Купидон вместе с едой. Немного табака, немного марихуаны. Конечно, не вино, но тоже помогает расслабиться. Молли смотрит, как Кэрол прикуривает. Тонкие губы обхватывают фильтр. Легкие втягивают едкий дым. «Что-то не так?» – спрашивает Молли, видя растерянность на лице Кэрол. «Я не знаю». Она выдыхает дым, смотрит на сигарету. Куза должна знать, что это, и бояться, потому что так она не сможет притворяться, играть. Молли жестом предлагает затянуться еще раз. «Не бойся, от этого никто не умирал». «А ты будешь?» «Я?» Молли вспоминает, как поплыла в прошлый раз. Ничего схожего с вином. Мысли путаются, звенят в голове далеким эхом. Разговаривать сложно, думать сложно. Все кажется повторением уже повторившегося. Молли улыбается. Последние мысли нравятся ей, потому что сейчас прошлое намного лучше настоящего. Даже для Кузы. Молли берет у Кэрол зажигалку и тоже закуривает. Сердце бешено бьется в груди, но дрожь проходит. «Помогает, правда?» – спрашивает она. «Угу». Кэрол откидывается на спинку дивана. Короткая юбка поднимается вверх. Молли смотрит на ее колени, на которых она знает каждый шрам, каждую ссадину, оставшуюся с детства. «Ты была непоседливым ребенком, ведь так?» «Не то слово». Кэрол улыбается, выпускает в потолок клубы дыма. «А я не помню». Молли заставляет себя не смотреть на колени Кэрол. «Не помню, каким было мое тело в молодости». Желание прикоснуться подчиняет мысли. Прикоснуться к своей жизни, к своему телу. «Как думаешь, каким оно было?» Молли осторожно касается рукой коленей Кэрол. «Шрамы. Такие знакомые. Такие родные». «Кто?» «Тело, которое сейчас принадлежит мне». Молли поднимается выше, чувствует подушечками пальцев гладкую кожу, наслаждается, вспоминает. «Я не знаю». Голос Кэрол звучит где-то далеко. Молли подвигается ближе. Пепел падает на кровать. Она улыбается. «Нужно задерживать дым». «Что?» «Когда затягиваешься, задерживай дым в легких». Молли смотрит на нее, подавая пример. Далекий мир заполняет сознание несуществующими звуками. «Вот так, да». Собственный голос эхом возвращается назад, множится, сливается с музыкой, которой нет. Тело расслаблено, беспечно. «Умная девочка», — шепчет Молли, затягивается, вдыхает дым в открытый рот Кэрол. «Держи его». Кэрол кивает. Голубые глаза наливаются кровью. Молли касается рукой ее талии, поднимается выше. «Думаешь, Кауфман оценит это?» «Не знаю». Кэрол шумно выдыхает, заходится кашлем. «Считаешь, нужно было надеть бюстгальтер?» «Ты скажи». «Думаю, это не важно». Кэрол смотрит на губы Молли мутным, ничего не выражающим взглядом. «Каково это, быть высшей?» «Высшей?» Молли пытается подобрать слова. «Необычно». «Необычно». Кэрол закрывает глаза, облизывает губы, ждет, призывно приоткрыв рот. «Кто это? Куза?» Пытается заставить работать свою голову Молли. «Куза или все еще Кэрол? Все еще ее тело, ее губы?» «Я думала, тебе не нравятся женщины». «Я не знаю. Мне уже, наверное, все равно. Лишь бы стать высшей». «А это плохо?» «Нет, наверное, нет». Молли чувствует руку Кэрол на своем бедре. «Может быть, Куза тоже скучает по своему телу? Скучает по прошлой жизни?» «Если только тебя не тревожит, что высшие не могут иметь детей». «Думаю, я смогу пережить это». Кэрол снова затягивается. Держит дым, исследуя бедра Молли. «А мне нравится», — шепчет она. «Нравится трогать меня? Нравятся сигареты, которые ты мне дала?» «У меня их много». «Это хорошо». Она выдыхает, открывает глаза. «Я все правильно делаю». «Делаешь что?» «Моя рука». «Ах, рука!» Молли смотрит на Кауфмана. Он сидит в кресле напротив них. Безмолвный, безликий. «Давно ты здесь?» – спрашивает она. Чувствует, как вздрагивает Кэрол. Вскакивает, едва не столкнувшись с ней головами. Извиняется, но Кауфман не слышит ее. «Какого черта ты сделала с моим Купидоном?» – спрашивает он Молли. Вернее, спрашивает Кузу с сознанием Молли. «С Купидоном?» – она дергает Кэрол за руку, заставляя сесть. «С каким Купидоном?» «С мальчиком, которого я посылал к тебе с едой». «Ах, с мальчиком?» Молли пытается сдержать смех, но не может. «Так ты поэтому зол, поэтому заставил нас ждать». «Не играй со мной». «А то что?» Молли пытается вспомнить, как он выглядел в молодости. По крайней мере, то, каким его видела Куза, каким рисовала его. «Скажи мне, что ты ему сказала?» «Ничего». «Не ври». «Я ничего ему не говорила». Молли смотрит на Кэрол. «Ведь так? Я не знаю». Кэрол испуганно смотрит то на нее, то на Кауфмана. «Милая, правда?» – спрашивает Молли Кауфмана. «Что ты сделала с моим Купидоном?» – настырный по слогам повторяет он. «Ничего». Молли улыбается, слушая эхо своего голоса. Нет, не своего. Голоса Кузы, которым она вынуждена говорить. «Почти ничего». «Почти?» – дряблое лицо Кауфмана вздрагивает. «Что значит «почти»?» «Я дала ему себя потрогать». «Ты что?» Подняла юбку и показала, от чего он отказывается. Молли заставляет себя не смеяться. Он даже заплакал. Бедный. Правда, не сразу. Только после того, как я велела ему передать тебе, чем он занимался со мной в спальне. Молли от души веселится, наблюдая, как злится Кауфман. «Ты представляешь, сколько мне стоило трудов приручить его?» – кричит он. «Представляю». Молли протягивает ему сигарету. «На вот, расслабься». «Не хочу я расслабляться!» Он капризничает, почти как ребенок. «Я хочу назад своего Купидона!» «Зачем он тебе?» «Как это зачем? Как это зачем?» Кауфман пыхтит, не в силах подобрать слова. «Зачем тебе Грейс? Затем и мне он». «У меня больше нет Грейс». «Нет». «Я прогнала ее». Молли пожимает плечами. «Заменила». Она смотрит на Кэрол. «Правда, она душка?» «Я не знаю». «Ну же, не будь брюзгой. Вспомни, как это было». «Я хочу своего Купидона». «Да забудь ты о нем». Молли щелкает зажигалкой, давая ему прикурить. «Твой Купидон просто мальчишка. Глупый, никчемный мальчишка». «Все равно». Кауфман затягивается, закрывает глаза, прислушиваясь к чему-то. «Что мне теперь делать?» «Ничего». «Знаешь, как сложно найти нового?» «Не ищи». «Тебе легко говорить». Он выдыхает. Снова затягивается. «Ты уже нашла себе игрушку». «Я не игрушка», – обижается Кэрол. «Нет, она определенно прелесть», – улыбается Молли. «Прямо как я». Она пытливо вглядывается в глаза Кауфмана. «Помнишь, как это было?» «Перестань». «Томишься без своего мальчика», – подмигивает ему Молли. «Я могу поделиться». «Издеваешься?» «Вовсе нет». Она поворачивается к Кэрол. «Мы ведь не издеваемся». Я не знаю. Наверное, нет». «Ты само очарование». Молли вглядывается в глаза Кэрол, пытаясь отыскать там Кузу. «Помнишь рисунки, которые я тебе показывала? Можешь представлять Кауфмана молодым. Кажется, он тебе понравился. Я уверена, что понравился». Молли тщетно изображает беспечность. «Господи», — думает она, — «я продаю саму себя. Нет, не себя. И не продаю. Все это необходимо, неизбежно. Все это для того, чтобы Куза смогла вспомнить, кто она на самом деле. Вспомнить и вернуть мне это чертово тело». Молли подносит к губам Кэрол дымящуюся сигарету. «На вот, затянись. И не бойся. Когда-то Кауфман был хорошим любовником». «Да я и не боюсь». Кэрол пытается улыбнуться. «Все это уже было», — шепчет Молли. «У тебя. С ним». Мысли путаются. Молли закрывает глаза и ждет. Мечтает, надеется. Сотни рисунков проносятся в сознании, складываясь в истории чужой жизни. Куза тоже ждала, мечтала. И что в итоге? Нет. Молли гонит от себя эти мысли. Гонит отчаяние. С ней все будет иначе. Не так. Главное верить. Главное знать, чего ты хочешь, и идти к этому. Не размениваться. Не искать компромиссы. Глава 30. Кэрол уходит спустя час, нетрезвая, усталая, бормоча что-то нелепое об искусстве и мудрости высших. Молли провожает ее взглядом. Надеется, ждет, пока Кауфман не закрывает за Кэрол дверь, затем начинает реветь. «Ты чего?» – растерянно спрашивает Кауфман. «Пошел к черту!» «Куза!» – он пытается обнять ее, успокоить. «Отстань!» – она отпихивает его от себя. «Ты виноват!» «Успокойся!» «Это все из-за тебя!» «Да успокойся ты!» Он силой прижимает ее к своей груди. «Из-за тебя!» Она всхлипывает, сдерживая рыдание. «Из-за тебя!» Дрожит, чувствуя, как Кауфман гладит ее голову. «Я думала, я надеялась, мечтала, что еще чуть-чуть и окажусь на ее месте». «Все уже в прошлом, Куза». «Ты не понимаешь». «Прошлое не вернуть». «Нет». «Никогда не вернуть. Можно лишь идти дальше». «Я не хочу». «Ты должна». «Я не могу». «Может быть, когда-нибудь мы и вернемся к началу, к тому, от чего ушли уже так давно». «Что?» «Я не знаю». «Нет, ты сказал, что когда-нибудь мы вернемся к началу». «Я сказал, что нужно идти дальше, и, может быть, в конце, прожив то, что нам предначертано сейчас, мы сможем получить то, о чем боимся мечтать». «В конце?» «В конце дороги». Молли чувствует, как грубеют его руки. Неужели она будет вынуждена прожить все это еще раз? Прожить в чужом теле? Прожить, наблюдая за собой со стороны? Но почему она должна делать все это? Почему это происходит с ней? «Если попытаться что-то изменить?» – спрашивает она Кауфмана. «Изменить? Боюсь, так мы сделаем только хуже». «Значит, придется терпеть?» «Придется». «Но я не хочу!» По щекам Молли снова начинают катиться слезы. «Не хочу, не хочу, не хочу!» Кауфман молчит, и Молли вынуждена замолчать вместе с ним. Слезы еще наполняют глаза, но мысли трезвеют. Вспомнить бы теперь все, что случилось. Все, что случилось с Молли Эш Кэрол. Вспомнить и стать для нее Кузой Изабел Джури. Молли жалобно всхлипывает. Неужели ей придется ждать так долго? Неужели придется жить, зная, что где-то рядом живет она сама совершенно другой жизнью? Господи, как же это сложно. Может быть, даже невыполнимо. Особенно если постараться ничего не менять. И не стоит мечтать о том, чтобы уйти в сторону. Нет, ничего не выйдет. Жизнь Молли связана с жизнью Кузы. От начала и до конца. По крайней мере, на этой планете. Паника начинает заполнять сознание. Она не сможет повторить все, что было. А если не сможет, то и вернуться в свое тело не получится. Вернуться в свою жизнь. Как же вспомнить все, что делала Куза для Молли? Все, что говорила ей. А как узнать, чем она занималась, когда не была рядом с Молли? И как же сложно будет ждать, чтобы узнать, правильно ли она все сделала. Ждать, надеяться, верить. «Дорин», — шепчет Молли. «Дорин Глен Холви». Она поднимает на Кауфмана заплаканные глаза. «Ты должен их познакомить. Дорина и Кэрол. Только так, чтобы они приняли это за случайность». «Хорошо». «Они должны быть вместе». Молли снова прижимается к его груди. «Это важно.